Глава вторая. Был самый обычный день. Даже вполне себе заурядный, если можно так выразиться. В доме номер 13 по улице Коммунаров собрались 6 человек и одна барышня. Все господа и барышня, или, как сейчас положено говорить, товарищи, были людьми серьезными и солидными, и цену времени вполне знали. А собрались они за тем, чтобы засвидетельствовать, являюсь ли я, Генка Капустин, воспитанник трудовой школы имени 5 декабря, медиумом и спиритом, или же я самый обычный шарлатан. В абсолютно пустой комнате находился лишь длинный овальный стол и стулья, на которых сидели эти люди, и один свободный, для меня. А на столе стояли всевозможные приборы. «Прошу вас, Геннадий», — сказал один из них, высокий человек с окладистой бородой и пристальным взглядом, и предложил мне присесть на свободный стул. Сами же они мне не представились. Среди них я знал лишь Фаулера, но он тоже молчал и даже не смотрел на меня. Ну ладно, я сел. «Здесь мы собрали комиссию, которая проверит достоверность вашего заявления и подлинность ваших медиумных способностей», — занудным голосом сообщил второй, толстяк среднего роста, черноглазый с носом картошкой. «Как мне к вам обращаться?» — вежливо спросил я. «Пока что в этом нет необходимости», — мрачно заметил первый. «После прохождения или непрохождения сеанса проверки мы вернемся к этому вопросу». «Ну что ж, не хотят, ну и не надо». «Геннадий, сейчас вы будете очень медленно вращать этот стол с листами вот этой бумаги без помощи рук и ног, лишь силой мысли, либо с помощью духов. А мы с коллегами проверим по методу доктора Фарадея, нет ли здесь идеомоторных актов», — предложил второй человек. «Но я не умею вращать стол», — несколько удивленно ответил я. «Все медиумы умеют», — возразил первый. «Я не все». Господин Фаулер, который тоже был здесь, наклонился к первому и что-то торопливо и горячо прошептал, искоса поглядывая на меня. Первый тоже взглянул на меня, уже с интересом, и степенно покивал головой. Остальные продолжали сидеть молча и бесстрастно, и лишь по изредка бросаемым на меня косым взглядом я определил, что они не спят. «Ладно, так и отметьте, Юлия Павловна», — сказал первый, обращаясь к бледной девице, единственной представительнице слабого пола, которая сидела и записывалась в протокол. «Испытуемый стандартное верчение стола осуществлять не может». Девица старательно скрипела пером, записывая. Енох летал вокруг, периодически подглядывал в протокол и весь прямо испереживался. Почему-то эту проверку он принимал близко к сердцу. «Ну вот что это за спиритуалистическая комиссия, если они сами меня не видят и не знают ничего о нашем мире?» Возмущался он. «Верчение стола. Да это же возмущение физической материи, а не общение с душами. Где они только понабрались такой дикости? Ереси, мракобесие. Вот этот черноглазый считает, что если держит в нагрудном кармане шкурку полоза, то это убережет его от влияния тех же погруженных во тьму. Как бы не так. Он бы еще засушенную кроличью лапку в карман сунул. Или дерьмо крокодила, чтобы уж наверняка. Мракобесы, аферисты. Ну не могу я с них». Я не выдержал и усмехнулся. Третий человек, судя по всему, какой-то профессор, который также подключился и как раз начал читать речь об идеомоторных актах, возмущенно взглянул на меня и едко спросил. «Что вас так рассмешило, молодой человек?» «У вашего товарища в нагрудном кармане сброшенная шкурка полоза, которая должна уберечь от влияния злых духов», с усмешкой ответил я и указал на второго, черноглазого. «Но на самом деле она не имеет никакого отношения к оберегам. Бабушкины сказки». Все удивленно посмотрели на Черноглазого, а тот посмотрел на всех и смутился. «Это для концентрации жизненных эманаций!» Напыщенно попытался оправдаться он и вытащил шкурку из кармана. «Но это никак не объясняет, что Капустин имеет склонность к медиумизму. Он мог видеть, как я доставал ее». «Вот ведь врун!» — возмутился Енох. «Он ее никогда не достает». Я скептически хмыкнул еще раз и взглянул на Черноглазого. Тот понял, что я понял, и потупился. «Господа, тогда давайте уже перейдем к следующей проверке», — нетерпеливо заявил четвертый, рыжеватый человек с блинообразным рыхлым лицом. «Предлагаю перейти к следующему заданию. Геннадий, мы вас сейчас свяжем, а вы велите духом, чтобы они позвонили в колокольчик». «О, это я смогу», — обрадовался Енох, который остро переживал мои победы и провалы как свои. «А где колокольчик?» — спросил я. «У духов», — спокойно ответил четвертый. «Вот дебилы», — сплюнул Плюнул Енох и замерцал, как испорченный светофор. «У духов нет колокольчиков», — возразил я. «У них вообще нет ничего материального, поэтому они не могут позвонить, если нет колокольчика». «Все медиумы это могут. Стандартное и самое простое действие», — слегка брезгливо сказал второй, видимо, мстя мне за шкурку Полоза. «Юноша cunning and dodging», — хмыкнул он и многозначительно взглянул на первого. «Nothing like this», — возмутился я. «Английский я знал с прошлой жизни». Присутствующие посмотрели на меня с любопытством и переглянулись. «Ладно, давайте пойдем навстречу молодому человеку», — со вздохом сказал пятый господин с узким капризным лицом. «Иначе это никогда не закончится. Юлия Павловна, внесите колокольчик». Девица выскочила куда-то и через несколько минут вернулась с небольшим медным колокольчиком, который сразу же торжественно водрузили на стол. «Сейчас мы вас свяжем», — сообщил мне четвертый. «Зачем?» — не понял я. «Чтобы исключить вероятность физического воздействия», — охотно пояснил он и с извиняющимся видом развел руками. «Короче, чтобы ты не жульничал и сам не дергал», — прокомментировал Енох, которого все это ужасно развлекало и заставляло изрядно нервничать. Меня связали шарфом и привязали к стулу. Руки мне завели за спину. «Приступайте, Геннадий!» — велел четвертый. «Позвоните в колокольчик, затем приподнимите его над столом». Я кивнул Еноху, тот дернул колокольчик. Раздался мелодичный звон. Присутствующие дружно ахнули, интерес ко мне чуть подрос. Енох, наслаждаясь произведенным эффектом, попытался приподнять колокольчик, но не смог. «Вот жопа!» — выпалил он и разразился матами. Таких слов я не слышал даже от портовых грузчиков. «Простите, это все?» — спросил четвертый с видимым разочарованием. «Колокольчик тяжелый», — ответил я. «Юлия Павловна, запишите. Респондент может звонить в колокольчик, но приподнять его, вращать или же совершать иные физические воздействия не способен». С оттенком презрительного превосходства процедил второй. «Блин, не надо было мне про шкурку Полоза заикаться». «Давайте проверим чревовещание», — с надеждой предложил первый. «Не умею», — ответил я. «Юлия Павловна, запишите. Чревовещать испытуемый не умеет», — фыркнул второй. «Тюпатология?» — спросил первый. «А что это такое?» — удивился я. «Впервые слышу». «Еще бы», — фыркнул второй. «Это, молодой человек, разговор с туками», — пояснил мне профессор. «Также входит в стандартный набор действий любого медиума». «Нет», — покачал я опять головой. «Юлия Павловна, запишите, не умеет». Уже изрядно начал веселиться второй. Они перебрали еще несколько предложений, но ни светиться, ни изрыгать эктоплазму я тоже не умел. «Благодарю, Геннадий», — подвел итог первый, который, как я понял, был председателем комиссии. «Проверка окончена. Мы с вами свяжемся». «Это провал», — глухо протянул Енох и даже мерцать от расстройства перестал. «Минуту, господа». Сказал я, увидев, что некоторые господа начали вставать. Фаулер сидел, нахмурившись, и с отсутствующим видом уставился в пол. На меня он подчеркнуто не смотрел. «Но мы уже все проверили!» Нетерпеливо отмахнулся от меня второй, словно я назойливая муха. «Нет, не все», — сказал я. «Вы, господа, проверяли стандартные действия медиумов. Давайте я сейчас продемонстрирую нестандартные». «Интересно», — остановился профессор и посмотрел на меня. «А что вы можете нам продемонстрировать?» «Шарлатанство», — скривился второй, всем своим видом демонстрируя, что ему некогда. «Для этого вообще-то вы здесь и собрались», — напомнил я. «А давайте», — поддержал вдруг меня третий и вернулся обратно за стол. Члены комиссии уселись за стол. «У вас, молодой человек, 2 минуты», — сообщил мне регламент первый. «Достаточно», — кивнул я, и, прикрыв рот ладонью, вдруг кто-то из присутствующих умеет читать по губам, велел Еноху. «Отведи всем глаза. Протоколы сюда». Енох понятливо моргнул, и буквально через секунду протоколы лежали передо мной. «Уважаемая Юлия Павловна», — сказал я демонстративно лениво пролистывая бумаги, когда Енох прекратил отводить им взгляды. «Здесь ошибка. Меня зовут Геннадий Сидорович, а не Семенович. Поправьте, пожалуйста». Все ахнули. А Юлия Павловна уставилась на меня обалдевшим и одновременно восхищенным взглядом. «Она ничего так?» — заметил Енох, окинув ее внимательным взглядом. «Уж куда лучше твоей Изабеллы?» Я не возражал. Если комиссия признает у меня способности к спиритизму, нужно будет обязательно с ней замутить. Или я не я. «Но как?» — выдавил из себя профессор и аж подпрыгнул от нетерпения. «Геннадий Сидорович, А вы могли бы это повторить? Только, скажем, на заказ. Что значит на заказ? Уточнил я. У меня во внутреннем кармане лежит бумажник, блеснул глазами профессор. Не могли бы вы с ним сделать то же самое, что и с протоколами? Да почему же нет? Пожал плечами, я взглянул на Еноха. Через секунду бумажник лежал передо мной на столе. «А мои очки вы можете?» — воскликнул четвертый. Енох покачал головой. «Тяжелые, не подниму. У него в кармане брюк носовой платок. Его могу». «К сожалению, не могу. Они тяжелые», — вздохнул я. «Но носовой платок из кармана брюк могу». «Извольте», — согласился тот. Енох все выполнил. «В общем, скажу я так. Веселил высокую комиссию такими вот фокусами еще добрых полчаса где-то. Нужно ли говорить, что заключение в протоколе прекрасной Юлии Павловны было положительным?» «К тебе пришли», – буркнула Степановна и, развернувшись, утопала к себе, всем своим видом показывая, что ужас, что происходит. «Ходят и ходят всякие. Не дома проходной двор какой-то». С ней я был совершенно солидарен. Все эти спиритические опыты утомили меня изрядно. До невозможности прямо. Хотелось завалиться на кровати, проспать эдак часов 12. Молодой организм Генки Капустина срочно требовал отдыха. Тем не менее, раз пришли, никуда не денешься. Кстати, надо будет сказать Степановне, чтобы не пускала посторонних во флигель в мое отсутствие. Там же мои личные вещи. Мало ли кто еще ко мне припрется. Хорошо, что я по своей недоверчивой натуре книгу Лазаря и словари по латыни прячу в небольшую нишу, которую обнаружил в пристройке. Видимо, когда рабочие строили этот флигель, хотели сделать что-то типа встроенной антресоли, но так до конца и не доделали. Но в комнате свободно лежат мои личные вещи, немного денег. Нет, надо прекращать все это. Вот так, ворча под нос, я пошел к себе в комнату и застыл у порога. На кровати расселся Зёзик с моей единственной кофейной чашкой в руках, а в единственном кресле Гришка Караулов, который держал откупоренную бутылку с портвейном. Невольная улыбка раздвинула мои губы до ушей. «Генка, а у нас новость!» — выпалил Гришка и широко улыбнулся, отсалютовав мне бутылкой. «Мы с вполне официальным визитом, вообще-то», — ухмыльнулся Зёзик и осторожно поставил чашку на стол между моими школьными учебниками. «Нас Гудков послал к тебе». «Ох, и задолбались мы тебя искать, Ген. Прикинь, мы сперва были у тебя в школе, но нас туда не пустили, а потом дежурный дал этот адрес. А чё это ты переселился вдруг?» «Заведующий школой отправил меня к аптекарю-гомеопату на обучение», — озвучил я официальную версию. «Получаю рабочую специальность помощник лаборанта и набираюсь опыта. А живу здесь. Временно». «И что, потом ты будешь выдувать клестирные трубки?» Возмущенно выпалил Зёзик. «Геннадий, ты же так хорошо играешь. Мог бы в этом направлении пойти». «А что плохого в рабочей специальности?» Философски ответил я, усаживаясь с другого конца кровати. «И я не трубки выдувать буду, а мази от перхоти и фурункулов для советских людей, между прочим, делать». «Но это же отвратительно», — раздраженно возразил мне Зёзик и передернул плечами. «Не слушай его, Генк», — вмешался Гришка, налил Зёзику в чашку портвейна и добавил. «Ты ж портвейн будешь? Только учти, я пью из бутылки. У тебя тут только одна чашка, ее забрал этот пижон». «Перхоть и фурункулы — это еще более отвратительно», — нравоучительно заметил я. «Тем более у советских граждан. Это тебе не буржуи какие-нибудь». «И да, портвейн я, конечно же, буду. Сейчас стакан найду, где-то здесь был вроде». «Но посвятить свою жизнь фурункулам...» Зёзик был потрясен. «С твоим талантом к музыке? Варварство!» «Погоди, я же не отрицаю важность искусства», — миролюбиво ответил я, чтобы разрядить обстановку. «Но сам подумай, вдруг я заболею, оглохну и не смогу играть. Что мне тогда, на паперти сидеть? Или ходить милостыню просить по вагонам? А так у меня будет рабочая специальность, и без куска хлеба я не останусь. А играть я смогу всегда. Одно другому не мешает». «Да... не по годам мудро нынешнее молодое поколение», — уважительно, но с нотками легкого ехидства сказал Гришка Караулов и набулькал мне немного портвейну в найденный стакан. «Это не то, как мы с тобой по молодости. Все кутежи да гулянки». «Так что вы мне сообщить хотели?» — вернул беседу в конструктивное русло я. «Да, точно», — хлопнул себя ладонью по лбу Гришка. «Ну так вот, можешь себе представить, Генка, нас отобрали как лучший просветительско-агитационный коллектив города для идеологического просвещения крестьян. Теперь мы выдвигаемся через 2,5 недели по селам и городам соседней губернии». «Ух, здорово!» — восхищенно сказал я, смекнув, куда и откуда ветер дует. «Поздравляю вас, товарищи! Вы заслужили!» «Но это еще не все», — возбужденно блестя глазами влез Зёзик. «Там какое-то мудреное постановление есть. В общем, нам теперь нужно, чтобы в составе агитбригады был несовершеннолетний участник, обязательно рабочий крестьянского происхождения и сирота». «И что?» — сделал наивный вид я. «И Гудков сказал, что надо тебя брать. Ты уже немного нашу работу знаешь», — объяснил мне Гришка, оторвавшись от бутылки с портвейном. «А что Зубатов?» — не удержался от любопытства я. «Ой, он такой концерт устроил, ты не представляешь. Ужас!» Захлебываясь от восторга, начал рассказывать Зёзик. «Так орал, что от тебя одни только неприятности. Так орал! Но Гудков кремень. Сказал тебя, значит тебя. А других кандидатур разве не нашлось?» «Да почему же не нашлось? Были. Даже Люська приводила свою племянницу. Сисястая такая, то, что надо!» Одобрительно сглотнул Зёзик. «Но Гудков сказал, что надо именно тебя. И чё это он воспылал вдруг ко мне такой страстью?» «Потому что ты из трудовой школы. А за включение в состав ученика этой школы к суточным еще неплохая сумма всем добавляется. За патронат несовершеннолетнего сироты», — хихикнул Гришка. «Даже Зубков, как узнал, орать прекратил. Поэтому хочешь ты или не хочешь, а придется тебе ехать с нами». «Да это ненадолго. На месяц примерно или полтора», — влез опять Зёзик. «И что мне за это будет?» — решил воспользоваться моментом я и не упустить свою выгоду. «Как что будет?» — удивился Зёзик. «Почет и уважение будет. Преференции, если захочешь потом поступать куда-то на культпросвет». «Мне, как будущему помощнику лаборанта в гомеопатической аптеке, почет и уважение не нужны». Демонстративно уперся в скромность я, когда понял, что еду в любом случае. «Ура, ура! Мне нужны конкретные преференции». «И чего ж ты хочешь?» – удивился Зёзик, явно не ожидая, что я внезапно упрусь. «Ничего сложного или ужасного», – простодушно пожал плечами я. «Хочу положительную характеристику. Это раз. Хочу, чтобы вы продолжили со мной заниматься по школьным предметам. Это два. И еще хочу, чтобы, когда мы вернемся, Гудков написал записку нашему заведующему, чтобы меня допустили до сдачи экзаменов за 8 класс, и чтобы от агитбригады кто-то присутствовал на экзаменах. Все». «А, ну если так...» — облегченно махнул рукой Гришка, который, видимо, опасался, что я потребую что-то материального. «Это мы всегда можем. Почему же не помочь товарищу?» «Но ты обязательно донеси мои условия Гудкову», — подчеркнул свой ультиматум я. «Ха, донесу, не боись, Генка», — хохотнул Гришка и долил нам с Зёзиком портвейна. «Так что собирайся давай, Генка», — сказал Зёзик. «Через 2,5 недели выдвигаемся. За это надо выпить», — подвел итог переговоров Гришка.